Утром я выглянул в окно. Мне показалось, что солнце встало не по времени рано, пробилось сквозь туман и высветило садочек, прилепившийся к приземистой хате. И только всмотревшись внимательно, я понял, что это осенний обман. Никакого солнца нет, а светятся алым вишневые листья. Они еще густо и плотно держались на ветках, но изменили окраску и стали ржаво-красными. Серафима уже встала. Слышно было, как она возится в сарае, по обычаю своему выговаривая корове и кабанчику. В особенности доставалось кабанчику Яшке, которого бабка упрекала в дармоедстве. Яшка ел много, но был худ, жилист, тонконог, как будто готовился к бегам. «Фашисты породу испортили», — жаловалась частенько бабка. «При них только те свиньи выжили, которые успевали в лес убежать». Я оделся и выскользнул на улицу. После такой ночи ноги мягко сгибались в коленках, словно приглашали присесть. Туман все еще обволакивал село, дома не были видны, но гроздья золотых шаров горели в палисадниках, как сигнальные огни. Орали петухи, кое-где уже скрипели калитки. Было радостно после перенесенного приступа вновь чувствовать себя частицей этого осеннего, медленно разгорающегося утра. Но меня не оставляло ощущение какой-то ошибки, какого-то промаха. Как будто я проспал что-то важное, упустил частицу той тайной жизни, которой жило село ночью. Я прошел за огороды к озимому клину. Тропинка исчезла в тумане. От этого тумана, от загадочного рассеянного света, казалось почему-то, что тропинка там дальше, за мягкой белой стеной, уходит вверх, вверх и вверх. Что вся земля, вся плоскость ее, сколько ни охватит глаз впереди от фланга до фланга, выгибается и становится склоном гигантской нескончаемой горы, покрытой нежной шерсткой озими. И еще казалось, что если подождать немного, то по тропинке с невидимой пока горы спустится, как в то иное, более теплое и ясное утро, молчаливая, закутанная в черный платок, дочь гончара Семиренкова Антонина. Она пройдет по этой узкой стежечке, как по канату, прямая и строгая, ступая ровно и плавно. Может быть, я увижу ее лицо за выступающими вперед складками платка. В селе говорили, что она очень красивая, младшая Семиренкова, но с тех пор, как я вернулся с фронта, я не встретил человека, который мог бы сказать, что посмотрел ей в глаза. И давно никто не слышал ее голоса. Двоенная Антонина, девчонка, тень старшей красавицы-сестры, забылась вовсе. Осталась только нынешняя, взрослая, молчаливая и странная. Я постоял. В стороне на правом фланге из тумана выплыл Гаврилов холм. На вершине его обозначились кладбищенские кресты. Они блестели от осевшей на них влаги. Стежка была пуста. Нельзя требовать от жизни повторений. Каждая счастливая минута, выпавшая на нашу долю, это как капля, сорвавшаяся с листа. Упала и растворилась в земле. Ее не найти, можно лишь ждать следующую. Я снова повернул к селу, и на огородах среди подсолнухов, наполовину выклеванных воробьями, лицом к лицу столкнулся с Гнатом. Мне просто везло на встрече с нашим деревенским дурачком. На лице Гната, густо заросшим рыжеватыми волосами, появилась лучезарная улыбка. Глаза пуговки засветились. Гнат всегда радовался, увидев человека. Он не знал недоверия и подозрений, свойств, изобретенных нормальными людьми, как оружие защиты. «Может быть, люди со временем кое-чему станут учиться у дурачков», — подумал я. На плече Гната висел пустой, огромный мешок овсяник. Каждое утро Гнат уходил в лес с этим мешком. Наверное, побирался в соседних деревнях. Придерживая мешок одной рукой, он снял шапочку со своих путанных волос, поклонился и сказал, показывая на винтовку. «Хорошо, пуф-пуф, полицей-начальник, хорошо!» «Иди, иди, гуляй!» «Хорошая девка, ой, хорошая девка, московская сладкая девка!» Гнат засмеялся, показал рукой, как будто придерживает коромысло на плече, и стал мелко перебирать ногами, подражая девичьей походке. «Хе-хе-хе!» Он погрозил мне пальцем и, поправив мешок, потопал по тропинке в туман в сторону призрачной горы. Он громко запел о девке, поджидающей жениха. Я остолбенел и смотрел на его огромные, перевязанные проводом ботинки, на широкую спину, обтянутую рваным, лоснящимся армейским ватником. Неужели он имел в виду Семиренкову? Как он догадался, что я думаю о ней? Юродивые, стало быть, действительно прозорливы. Нет, мне еще на школьной скамье твердо внушили, что никакой мистики и ничего сверхъестественного в жизни нет и быть не может. Очевидно, Гнат не однажды встречал на этой трубке дочь гончара, когда она возвращалась от родника, неся коромысло с полными ведрами. Может быть, и я лишь чуть-чуть опоздал. Встань я на несколько минут раньше, я бы увидел Антонину. Наверное, она каждое утро отправляется к далекому роднику. Глухарчане обычно пользуются колодцем, что в центре села. Скрипучий журавель над срубом стихает лишь к поздней ночи. Но она любит родниковую воду, и чуть свет идет к опушке, туда, где в песчаном ложе, шевеля зелеными нитями водорослей, дышит известный всей округе кумов ключ.